но я звоню тебе. Приходи ко мне слушать старые пластинки, Divine Comedy, Питера Гаврила и Стинга. Мир сошел с ума, надоело все, что там снаружи.